и южную ветви. Звание шестого патриарха стали оспаривать двое. Шэнь Сю, бывший сторонником традиционной точки зрения, согласно которой просветление – это закономерный результат длительных усилий и напряженных раздумий в процессе медитации, и Хуэй Нэн, противопоставивший этому каноническому тезису идею о внезапном озарении в результате интуитивного толчка. Страница 331. Вскоре более каноническая северная ветвь пришла в упадок и практически заглохла, а идеи Хуэй Нэна, нашедшие отражение в известной сутре шестого патриарха, стали основой для последующего развития секты в ее китайском чань и японском дзен вариантах. Чань-буддизм был плотью от плоти Китая, так что многие авторитетные специалисты считают его китайской реакцией на индийский буддизм. Действительно, учению чань были присущи трезвость и рационализм китайцев, которые оказались напластованы на глубочайшую мистику индобуддизма. Начать с того, что чань-буддизм низвергал все канонические буддийские ценности. «Не следует стремиться к туманной нирване, — учил он, — едва ли там, да и вообще в будущем, кого-нибудь ожидает что-либо заманчивое. Стоит ли ограничивать себя всегда и во всем, во имя неопределенной перспективы стать Буддой или Бодхисаттвой? Да и зачем все это, для чего? Надо обратить свои взоры к жизни, научиться жить, причем жить именно сейчас, сегодня, пока ты жив, пока ты можешь взять от жизни то, что в ней есть. Казалось бы, это рационалистический эгоизм, гедонизм, вообще не имеющий отношения к религиозной мысли и к этическим идеалам. Но нет, здесь не идет речь о чувственных наслаждениях, которые, кстати, отвергаются и буддизмом, и конфуцианством. Чань-буддизм звал к иному. Как бы воскресив в китайской мысли идеи раннего философского даосизма и многократно обогатив эти идеи за счет неисчерпаемых глубин индийской мистики, он призывал своих последователей не стремиться вперед, не искать истину и не пытаться достичь нирваны или стать Буддой. Все это прах и суета. Главное в том, что истина и Будда всегда с тобой. Они вокруг тебя. Надо только уметь их найти, увидеть, узнать и понять. Истина и Будда вокруг и во всем, в пении птиц, в нежном шелесте листвы, в дивной красоте горных хребтов, в умиротворенной тиши озера, в сказочной строгости природы, в разумной сдержанности церемониала, в очищающей и просветляющей силе медитации, наконец, в радости труда, в скромном величии простой физической работы. Кто не видит Будды и истины во всем этом, тот не сможет найти их ни на небе, ни в раю, ни сегодня, ни в отдаленном будущем. Страница 332. Словом, нужно уметь жить, познавать жизнь, радоваться ей, воспринимать ее во всем ее богатстве, многообразии и красоте. Чань-буддизм ставил в центр своего внимания свободного от обязанностей и привязанностей человека, готового отрешиться от мирских забот и посвятить всего себя умению и искусству жить, но жить только для себя. В этом индийской традиции в чань-буддизме решительно восторжествовала над китайской. Познать истинно чань-буддизма и принять его принципы было непросто. Для этого требовалась специальная длительная подготовка. Подготовка и посвящение обычно начинались с парадоксов. Первым из них было решительное отрицание знаний, особенно книжных, канонических. Одна из основных доктрин Чань гласила, что основанный на писанных догмах интеллектуальный анализ не проникает в сущность явления и не способствует успеху в постижении истины. Зачем напрягать ум и тем более загружать его книжной мудростью, когда можно дать полный простор интуиции и самовыражению и полностью отринуть каноны и авторитеты? Именно так следует понимать ставший хрестоматийным завет известного мастера Чань-буддизма И Сюаня, IX век. «Убивайте всех, кто стоит на вашем пути. Если вы встретите Будду, убивайте Будду. Если встретите патриарха, убивайте патриарха». Иными словами, ничто не свято перед лицом великого сосредоточения индивида и внезапного его озарения и просветления, постижения им истины. Как постичь истину? Этот вечный вопрос мыслителей Чань-буддизм решал до удивления просто и парадоксально. Истина есть озарение. Оно нисходит на тебя внезапно, как интуитивный толчок, как внутреннее просветление, как нечто, что нельзя выразить словами и образами. К постижению и принятию этого озарения нужно готовиться. Однако и подготовленный человек не гарантирован, что постигнет истину. Он должен терпеливо ждать своего часа. Еще вчера, еще минуту назад он мучительно размышлял и терзался, стремясь постичь непостижимое. Но вдруг